Сань Рэнсюэ прищурилась на Бай Сюэ, которая спокойно закрыла глаза и наслаждалась вкусом таблетки. «Вы использовали золотую мяту, ледяной укроп, белый корень, жемчужные листья и пальмовый сахар». Бай Сюэ открыла глаза, а затем уставилась на Юнь Луна с намеком на удовлетворение в ее зеленых глазах. «Правильно, ты действительно талантлива в лекарственных травах и закусках», прокомментировал Юнь Лун, заставив Бай Сюэ почувствовать себя немного смущенной. «Это чувство, когда тебя хвалит», подумала Бай Сюэ, когда похвала Юнь Лун эхом отозвалась в ее голове. «Ее способности хороши, верно». Юнь Лун перевел взгляд на сестру, которая надулась и отвернулась от него. «Хаэм, мне плевать на твою новую горничную и ее способности». Сань Рэн Сюэ заскулила, выпуская раздражение, отчего Юнь Лун ухмыльнулся ей в своем сердце. «Ну, ничего не поделаешь», — подумал Юнь Лун, закрывая глаза и наслаждаясь их путешествием. Через час карета остановилась перед филиалом Зала Духов, где Юнь Лун решил оставить заложников, которых он спас вчера. «Дайте им возможность пожить в течение одной недели. После этого спросите их, хотят ли они быть завербованными в качестве слуг для этого филиала». Юнь Лун проинструктировал кучера, который спокойно ответил кивком головы. «А что, если они отвергнут предложение?» — спросил кучер, придав Юнь Луну торжественное выражение лица. «Что ж, они могут уйти», — Юнь Лун небрежно ответил. Кучер снова кивнул головой. Он спрыгнул с сиденья кучера и направился к другой карете, в которой они перевозили заложников. Заложники тихо слушают слова кучера, а затем кивают головами, выходя из кареты. Кучер ведет их к главной карете, заставляя Юнь Луна чувствовать себя немного странно, потому что это не то, что он сказал. «Спасибо, молодой господин, что спас нас от этого места», — почтительно сказали заложники, кланяясь экипажу. «Они подвергались насилию в течение нескольких месяцев. Я видела, как многие из них становились игрушками для бандитов и несчастно умирали, когда пытались дать отпор», — внезапно сказала Бай Сюэ, делая мрачное выражение лица. «Понимаю», — Юнь Лун ответил, услышав слова Бай Сюэ. «Ни за что». Нежный голос Юнь Луна проник в уши заложников, заставляя их каким-то образом чувствовать себя в безопасности в своих сердцах. Кучер улыбнулся, услышав голос Юнь Лун, а затем покачал головой, потому что, как и сказал Верховный Понтифик, ее сын другой. Он ведет заложников в филиал Зала Духов, где встречает лидера филиала и отдает ему приказ обеспечить заложникам возможность жить и работу. «Это прямое указание моего начальника, вам лучше относиться к ним хорошо, иначе вы столкнетесь с большими трудностями», — холодно прошептал кучер, прежде чем выйти из филиала. Лидер отделения в ужасе от его слов, поэтому он может только кивнуть головой и сказать: «Я сделаю так, как вы велели». «Хорошо», — водитель прокомментировал это с ухмылкой, возвращаясь на свое место, где он обнаружил Юнь Луна, спокойно машущего ему рукой. «Поехали в город Небесного Духа», — сказал Юнь Лун, на что кучер ответил улыбкой. Через несколько часов карета прибыла в город Небесного Духа, приветствуя их великолепной сценой высоких ворот и зданий. Когда карета въехала в город, Юнь Лун увидел, что гражданские ходят вокруг, чтобы заняться своими делами. «Это место более оживленное, чем зал духов», — прокомментировал Юнь Лун, что заставляет Цань Рэн Сюэ согласиться, поскольку она также с любопытством наблюдала за окрестностями. «Кстати, Бай Сюэ, вашей семейной территории здесь нет, верно?» — внезапно спросил Юнь Лун, на что Бай Сюэ ответила кивком. «Моя семья – мелкие дворяне в сельской местности. Несмотря на то, что мы не бедны, наш военный аспект слаб, вот почему я была помолвлена с другим дворянином», – честно ответила Бай Сюэ. «Может быть, мне не стоило спрашивать об этом», – сказал Юнь Лун, одарив ее извиняющейся улыбкой. «Все в порядке, я все равно уже сбежала оттуда», – Бай Сюэ небрежно ответила, как будто ей все равно, пожимая плечами. «Ао, это так?» — Юнь Лун неловко ответил, снова переводя взгляд на пейзаж. Пройдя несколько минут, они вошли в уединенное место. Карета остановилась перед гостиницей средних размеров, заставив Юнь Луна нахмуриться, потому что он увидел двух людей, мирно ожидающих их. «Молодой господин, они, как и я, тайные агенты Верховного Понтифика», — внезапно сказал кучер, и на лице Юнь Луна появилась слабая улыбка. Кучер встает со своего места, а затем открывает для них дверцу экипажа, когда другой агент приветствует их. «Добро пожаловать, юный господин и юная леди». Другие агенты приветствовали его, кланяясь всем телом. «Я приготовил место для вас двоих», — добавил один из них, нежно улыбаясь им, на что братья и сестры ответили тихим кивком. Юньлун несколько мгновений смотрел на него, прежде чем выйти из кареты, а его сестра и служанки последовали за ним. «Покажи мне это место». Глава 60. «Ты, это лицо, Сяган. Следуйте за мной, молодой господин», — сказал другой агент, женщина лет 20 с черной вуалью на лице. Юньлун ответил кивком головы, слегка нахмурившись, потому что эта женщина почему-то кажется ему очень знакомой. «Мы встречались друг с другом раньше?» — внезапно спросил Юньлун, на что агент покачала головой. «Нет, молодой господин, мы никогда раньше не встречались друг с другом». Агент, естественно, ответила, но мы видим легкую улыбку за ее черной вуалью. Когда агент ведет их в гостиницу, их встречает обычная комната с коричневым ковровым покрытием на полу. Агент подошла к украшенной стене рядом с приемным столом. Она вытащила случайную книгу, открыв потайную комнату с лестницей в нижнюю часть. «Потайная комната», — прошептала Байсюи с потрясенным выражением лица. «Ну, это секретная комната, если быть точной, специальная спальня для молодого хозяина и молодой леди», — агент ответила, одарив Байсюи спокойным взглядом, что заставило ее немного нервничать. «Есть еще одна комната для служанок молодого хозяина», — добавила она, беря со стола в приемной маленький фонарь. «Мама приготовила это для нас, ха», — подумала Цань Рэнсюи, глядя на агента, которая шла к лестнице. Они последовали за агентом вниз, когда она привела их в комнату с белой дверью. Она открыла белую дверь, показывая коридор с мягким белым светом вокруг него, который каким-то образом становится светлее, хотя он находится под землей. «О, светящиеся камни», — прокомментировал Юньлун, глядя на кусок белых полупрозрачных камней вокруг коридора. «Ты знаешь эти камни?» — спросила Цань Рэнсюи, глядя на своего брата, который улыбался ей. «Ну, в значительной степени. Этот камень может быть источником света и обычно находится в темной пещере южного континента духа», — Юньлун мгновенно ответил, заставив Байсюи лишиться дара речи, потому что она не ожидала, что он будет настолько осведомлен. Цань Рэнсюи несколько секунд моргала, услышав объяснение Юньлуна, когда в его руке внезапно появилась книга. «Вот, энциклопедия минералов». Юньлун бросил книгу сестре, которая быстро поймала ее одной рукой. «Я бы предпочла пудинг, чем эту книгу», — подумала Цань Рэнсюи, качая головой и вставляя книгу в свое пространственное кольцо. Байсюи пристально смотрела на книгу с большим интересом, потому что она так любит книги, что провела свое детство, читая о лекарственном руководстве. «Ты тоже хочешь книгу?» — внезапно спросил Юньлун, что застало девушку с волосами цвета яблок врасплох. «Нет, я в порядке», — заикаясь, ответила Байсюи. «Действительно», — Юньлун улыбнулся, переводя взгляд на нее, которая уже уклонилась от его взгляда. «Конечно, но это не моя проблема, если ты отвергнешь мое предложение», — подумал Юньлун, пожимая плечами и чувствуя на своей спине два пристальных взгляда. Чу Сяю и Юнин спокойно смотрели ему в спину, и их взгляд, казалось, пронзал его спину. Юньлун бросил взгляд на своих служанок и обнаружил, что Юнин сразу же уклонилась от его взгляда, потому что не хотела быть слишком заметной перед ним. Ну, за исключением Сяюй, которая спокойно смотрит на него с нейтральным выражением лица. «Ладно, девушки сбивают с толку», — сказал Юньлун в своем сердце, вздыхая, так как он знает, чего они хотят, но они сами этого не говорят. «Подготовив несколько вещей для миссии своей сестры, мы видим, как Юньлун спокойно сидит в кресле, глядя на белое кольцо на указательном пальце правой руки. Жадность, она на что-то реагирует?» Юньлун задумался, так как кольцо внезапно вспыхнуло фиолетовым светом. «Жадности нужно время, чтобы полностью пробудиться, хозяин». «О, как долго?» — мысленно спросил Юньлун свою систему, нахмурившись. «Поскольку это было безымянное эго, и вы только что назвали его 13 часов назад, потребуется 6-7 дней, пока оно полностью не адаптируется». Юньлун закрыл глаза, вспоминая красивое лицо Биби Донг, и это заставило его рассмеяться, потому что еще не прошло и недели, а он уже скучал по ней. «Стук, стук, молодой господин, ваш обед!» — в комнату ворвался голос Чу Сяюй. «О, Сяюй, входи!» — ответил Юньлун, переводя взгляд на дверь, которую открыла Сяюй, войдя в комнату с накрытым подносом. Чу Сяюй поставила поднос на стол и открыла его, обнаружив странную обстановку, потому что он разделился на две секции. «Ты ведь не будешь готовить этот обед, верно?» – спросил Юньлун с растерянным выражением лица, на что Сяоюй ответила покачиванием головы. «Они приготовили его для тебя», – Чу Сяоюй ответил, делая нейтральное выражение лица. «Да, я это вижу», – прокомментировал Юньлун, глядя на обед, который состоял из двух сторон. Левая сторона в основном состояла из мясных блюд, а правая – из лечебного супа, приготовленного из трав и специй. «Я не чувствую никакого яда, это безопасно». Монотонный голос Ниа внезапно эхом отозвался в сознании Юньлуна, вызвав слабую улыбку на его лице. «Спасибо, что просканировал его для меня», – поблагодарил Юньлун свою систему, пробуя каждое блюдо. «Это хорошо», – прокомментировал Юньлун, чувствуя присутствие двоих за дверью. «Он похвалил мою стряпню», – пробормотала Юньин со счастливой улыбкой на лице. Бай Сюэ кивнула головой, испустив вздох облегчения, потому что, похоже, Юньлун не ненавидела ее стряпню. «Они слишком предсказуемы». Чу Сяоюй прокомментировала это с закрытыми глазами, потому что она легко чувствует их присутствие. «Ну, они новенькие», – заявил Юньлун, наслаждаясь своим обедом. После обеда Юньлун стоит перед гостиницей в белом халате с капюшоном, и мы также можем видеть его служанок в таких же нарядах, стоящих рядом с ним. «Куда ты идешь?» – спросила Цань Рэнсюэ, глядя на них с растерянным выражением лица. «Ну, сейчас еще полдень. Может быть, мы сможем немного прогуляться по городу?» Юньлун, естественно, ответил, заставив свою сестру надуться, потому что он не сказал ей об этом. «Хаэм, я тоже хочу пойти с тобой», – нелепо заявила Цань Рэнсюэ. «Нет, ты не можешь. У тебя есть миссия, помни». Юньлун сразу же отверг свою сестру, потому что ее график был запланирован. «Не волнуйся, я сделаю тебе подарок, когда вернусь», — добавил он, улыбаясь ей, которая уже поворачивалась, чтобы войти в гостиницу. «Хаэм, тебе лучше принести мне что-нибудь хорошее», — наконец заявила Цань Рэнсюэ, прежде чем войти в гостиницу. Юньлун беспомощно покачал головой, переводя взгляд на своих служанок, и сказал: «Пойдем, в центре города. Хорошо, это живее, чем я ожидал», — сказал Юньлун, оглядываясь вокруг. Он может видеть продавцов, продающих свои товары, и экипаж, движущийся по улице, когда люди гуляют со своими семьями. «Куриные шашлыки, куриные шашлыки. Эй, хочешь купить куриные шашлыки?» — спросил Юньлун на уличный продавец еды, жаря на гриле куриное мясо. «Конечно, я возьму 4», — ответил Юньлун с улыбкой, которая заставила продавца улыбнуться, когда он протянул ему 4 куриных шампура. «2 медные монеты», – заявил продавец. «Ладно, 2 медные монеты». Юньлун кивнул, беря шампуры и отдавая продавцу 2 монеты. Юньлун спокойно смотрит на куриные шашлыки, которые прекрасно приготовлены, так как ароматный аромат проникает в его нос. «Вот, возьмите по одной». Юньлун сделал предложение своим служанкам. «Эй, стой!» Внезапно в округе раздались крики. «Хаэм?» Юньлун перевел взгляд в направлении крика и увидел бегущего к нему человека. «Что это такое? Погоня?» Юньлун задумался, глядя на женщину со знакомой внешностью, лет 30 с небольшим, преследующую бегущего мужчину. «Где я видел это лицо раньше?» Он задумался, глядя на бегущего человека, который почти добрался до него. Юньлун шагнул ногой к бегущему человеку и повалил его на землю, но в то же время мужчина стянул с него капюшон, открыв его лицо публике. «Ты, это лицо, Сяган». Дрожащий женский голос внезапно проник в лицо Юньлуна, заставив его нахмуриться, потому что он не хочет слышать это имя. Юньлун перевел взгляд на голос и увидел, что женщина смотрит на него полными слез глазами. «А, Люерлун». Глава 61. Закатный лес. «Ты, это лицо, Сяган». Дрожащий голос проник в уши Юньлуна, заставив его нахмуриться, потому что он не ожидал услышать здесь имя этого человека. Юньлун перевел взгляд на голос и обнаружил, что женщина, преследовавшая мужчину ранее, смотрит на него полными слез глазами. «Ах, Люерлун», — подумал Юньлун, глядя на нее со спокойным выражением лица. «Эта красивая женщина лет 30 с хорошо развитой фигурой. Черты ее лица тонкие, и хотя ее большие черные глаза выглядели безжизненными, в них все еще было немного духа. Кто бы мог подумать, что я найду ее здесь», – прокомментировал Юньлун, снова закрывая лицо капюшоном, что почему-то смутило Люерлуна. «Это лицо, у этого ребенка была связь с Сяганом», – подумала Люерлун, глядя на ребенка, который напоминает ей ее бегущего любовника. «Какие у тебя отношения с Сяганом?» дрожащим голосом спросила Лю Ирлун, ожидая чего-то о мужчине, которого она любит. «Сяган, кто это?» Юньлун ответил растерянным тоном, который застал ее врасплох, когда ее ожидания рухнули. Юньлун смотрел на нее несколько секунд, прежде чем снова перевести взгляд на своих служанок и сказал: «Пойдем». Это место стало слишком многолюдным. Когда Юньлун и его служанки ушли, люди начали собираться вокруг Лю Ирлуна и с любопытством смотрели на нее. «Куда делся этот мальчик?» — вдруг спросила Лю Ирлуну уличного продавца продуктов, который покачал ей головой. «Я не знаю», — продавец ответил, пожимая плечами. «Этот ребенок», — пробормотала Лю Ирлун с горьким чувством в сердце. «В другой части города мы видим, как Юньлун наслаждается своими куриными шашлыками, любуясь пейзажем. Молодой господин, вы встречали эту женщину раньше?» — внезапно спросил Юнин, заставив Юньлуна внутренне нахмуриться. «Нет, я никогда не встречал ее раньше». Юньлун честно ответил, что никогда раньше не встречался с Лю Ирлун лично, но он знает о ней из романа и маньхуа. «Хаэм, вулкан», — он внезапно заявил, глядя на большую вулканическую гору, которая выделяла белые газы. «Это закатный лес», — ответила Бай Сюэ, и Юньлун почему-то улыбнулся. «Ты знаешь об этом месте?» — тихо спросила Чу Сяюй, глядя на новую горничную спокойным взглядом. «Мэм, я читала об этом раньше», — ответила Бай Сюэ с улыбкой на лице, что заставило Сяюй восхищенно кивнуть. «Эта новая служанка неплохая», — мысленно прокомментировала Чу Сяюй, переводя взгляд на Юньлуна, который спокойно смотрел на вулкан с улыбкой на лице. «Должен ли я сейчас встретиться с ядовитым Дула? Его сын должен быть жив в эти годы, верно?» Юньлун задумался, подняв взгляд к небу и заметив Цзинью, плывущего под облаком. «Мы едем в закатный лес», — Юньлун внезапно заявил с усмешкой, от которой глаза Бай Сюэ расширились, — «потому что закатный лес был опасен. Ты не можешь, закатный лес — опасное место, и ходят слухи, что в нем живет дух зверя, которому 10 000 лет, возразила Бай Сюэ с обеспокоенным выражением лица. «Ха-ха, тебе не о чем беспокоиться. У нас есть сильный защитник в небе». Юньлун рассмеялся, подняв указательный палец к небу. «Кроме того, 10 000 лет духу зверя даже недостаточно, чтобы победить меня», — заявил он с ободряющей улыбкой на лице, заставив Бай Сюэ лишиться дара речи, потому что она не знала, хвастается он или уверен в себе. Юнин мягко похлопала Бай Сюэ по плечу, а затем сказала: «Молодой господин силен». Они с легкостью направились к закатному лесу, но вокруг леса есть стража, которую Юньлун быстро отправил в иллюзию. «Хорошо, в восточной части леса есть четкая тропа, потому что дух зверя старше 5 000 лет редко бродит в этой области», — сказал Юньлун после того, как получил информацию от охранника, который тупо уставился в пустой воздух. «Сяюй, ты почти достигла 20-го уровня, верно?» — спросил он свою тихую служанку, которая спокойно кивнула головой. «Мэм, меня нужно только немного подтолкнуть», — Чу Сяюй ответила, чувствуя огромное количество духовной энергии в своем теле. «Уровень 20», — пробормотала Бай Сюэ, глядя на Сяюй с потрясенным выражением лица, потому что она никогда бы не подумала, что тихая девушка будет такой талантливой. «Поганая воинственная душа», — добавила она про себя, чувствуя себя подавленной, но теплая рука внезапно погладила ее по голове. «Эй, хочешь, я тебя еще раз щелкну?» Голос Юньлуна внезапно проник в ее уши, что вернуло ее к реальности. Бай Сюэ поспешно прикрыла лоб руками, но то, что происходит дальше, это только смех Юньлуна. «Не болтайся без дела. Ты сама сказала, что это место опасно, так что тебе нужно сосредоточиться», — сказал Юньлун, улыбаясь ей. «Кроме того, я собираюсь проверить тебя», — добавил он, поворачиваясь и уходя в лес. «Ха, какой тест?» — спросила Бай Сюэ, глядя в спину Юньлуна. «Ты собираешься охотиться за своим первым кольцом духов в одиночку», — ответил Юньлун, заставив Бай Сюэ пошатнуться из-за того, насколько опасно ее испытание. «Он не шутит». Бай Сюэ стиснула зубы, и ее ноги задрожали от мысли, что дух зверя может быстро убить ее. Чу Сяюй и Юнин последовали за Юньлуном в лес, оставив Бай Сюэ одну стоять там, заставляя ее даже бояться за свою жизнь. «Я сбежала из дома, чтобы обрести свободу», — прошептала Бай Сюэ, опустив голову. «Не для того, чтобы покончить с собой», — заявила она, делая шаги вперед к лесу, что вызвало ухмылку на лице Юньлуна, потому что он недооценил решимость этой девушки. Бай Сюэ быстро последовала за Юньлун, и когда она подошла к нему, Он открыл рот и сказал: «Я думал, ты собираешься убежать». «Ха-ха, я хочу бежать, но я не хочу», — смело ответила Бай Сюэ, осторожно оглядываясь по сторонам, потому что она не хочет, чтобы на нее внезапно напали духи зверей. «Неужели это так?» — сказала Юнь Лун, одарив ее веселой ухмылкой. Четверо из них шли по лесу в течение 30 минут, но затем Юнь Лун внезапно остановил свое движение и сказал: «Вокруг нас есть духи зверей. Вот, это должно помочь тебе позже», — сказал Юнь Лун, бросая свой кинжал в Бай Сюэ, которая поймала его в панике, услышав, что вокруг них есть духи зверей. Чу Сяю и Юнин вызвали свои боевые души, соответственно ледяной меч и громовое копье. «Я обнаружил 6 духовных зверей, двум из них 1000 лет, в то время как остальным менее 900 лет. Сканирование. Имя: Огненный Ворон. Возраст выращивания: 1000 лет. Способность: Горящее сердце, Воронье пламя. Имя: Огненный Ворон. Возраст выращивания: 900 лет. Способность: Воронье пламя». Юнь Лун улыбнулся, увидев свою системную панель, а затем вынул катану из пространственного кольца, готовясь к предстоящей атаке. «Юнин, покажи мне, насколько твои боевые способности выросли за эти 2 года», — проинструктировал Юнь Лун, на что Юнин ответила кивком. «Чу Сяюй, попробуй сражаться, не используя энергию духа». Он перевел взгляд на Сяюй, которая уставилась на него и кивнула головой. «А как насчет меня?» — внезапно спросила Бай Сюэ с встревоженным выражением лица. Юнь Лун спокойно посмотрел на нее и, естественно, сказал: «Бай Сюэ, старайся изо всех сил выжить». Глава 62. Прошло и собрание. Юнь Лун спокойно поднял свою катану к приближающемуся духу зверя, который представлял собой стаю ворон с желтыми перьями и парой острых красных глаз. «Я позабочусь о тысячелетних духах-зверях, вы трое позаботитесь об остальном», — Юнь Лун спокойно инструктировал, улыбаясь им, заставляя Бай Сюэ нервничать, так как она никогда в жизни не сражалась с духовным зверем. Чу Сяюй кивнула головой и без дальнейших церемоний побежала вперед с невероятной скоростью. «Она очень выросла за эти 2 года», — тихо прокомментировала Юнин, широко раскрыв глаза. «Но если дело только в скорости, я ей не проиграю», — уверенно добавила она, выпуская желтую молнию из своего тела. Желтая молния вспыхнула на несколько секунд, но исчезла, когда она внезапно появилась рядом с Сяюй. Чу Сяюй взглянула на нее, а затем увеличила скорость, глядя на ворону с желтыми перьями перед ними. «Божественный удар!» — холодный голос Чу Сяюй эхом отозвался, когда она рубанула мечом ворону, который увернулся от ее атаки, но, к их удивлению, ворона внезапно упала на землю с замерзшим телом. «Я недооценила твой рост», — спокойно заявила Юнин, вонзая свое копье в голову другой вороны, которая взорвалась, потому что крошечная желтая молния разорвалась на кончике ее копья. «Неужели это так?» — Чу Сяюй спокойно ответила, вонзая меч в голову замерзшей вороны. «А они потрясающие!» — восхищенно прошептала Бай Сюэ, глядя на двух девушек, которые с такой легкостью сразили опасного духовного зверя. «Ты тоже можешь быть похожим на них», — ответил Юнь Лун, глядя на своих служанок, которые уставились друг на друга, споря глазами. «Но тебе нужна дополнительная подготовка», — честно добавил он, переводя взгляд на нее, которая неловко сжимала кинжал. Бай Сюэ заметила пристальный взгляд Юнь Луна и поняла, что она держит кинжал дрожащими руками. «Хорошо, я возьму свою долю», — сказал Юнь Лун, используя свои шаги теневой вспышки, чтобы появиться перед другими огненными воронами, которые более сильны, чем те, с которыми только что сражались его служанки. Юнь Лун слегка укрепил свою катану, нанося горизонтальный удар по телу ворона, который чисто прошел сквозь него. «Ты убил огненную ворону. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты поглотил частичку души огненного ворона, энергии, духовности. Вы получили навыки «Горящее сердце» и «Пламя ворона». Юнь Лун проигнорировал его систему, ловко уклоняясь от горящей пылающей вороны, которая является другой тысячелетней огненной вороной. «Понимаю. Горящее сердце удвоило силу пользователя, но использовало их жизненную силу в качестве топлива». Юнь Лун, естественно, заметил, что, похоже, раздражает ворона, потому что он издевался над их способностью к родословной после того, как убил одного из их видов. «Хаэм, ты злишься», — сказал он вороне, которая уже бросилась к нему. Он просто смотрел на горящую ворону и избегал ее, только шагнув в сторону. «Спасибо за еду», — подумал Юнь Лун, рубанув катаной вниз, которая достигла тела ворона и разделила его пополам. Ты убил огненную ворону. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты поглотил частичку души огненного ворона, энергии, духовности. Вы получили навыки «Горящее сердце» и «Пламя ворона». Аналогичные навыки были обнаружены. Вы хотите использовать автоматическое слияние, чтобы объединить навыки? Вам не нужно использовать системные точки. Автоматическое слияние бесплатно, хост. О, бесплатно, конечно, сплавь навыки, подумал Юньлун с улыбкой на лице, потому что ничего подобного раньше не случалось. Слияние. 2x слияние горящих сердец. 2x воронье пламя слияния. Вы приобрели навыки горящая душа и пламя желтого ворона. Приятно думать, что я могу объединить два похожих навыка, не заплатив ни единого системного балла, подумал Юньлун, удовлетворенно кивая головой. Это произошло только потому, что вы получили те же навыки от смертного греха. Обжорство, хозяин. Вероятность того, что это произойдет снова, невелика. Это так, ответил Юньлун, пожимая плечами, потому что даже если шанс незначителен, это все равно может случиться с ним, верно. Сяюй, Юнин, давайте Байсюи возьмем одну из ворон, проинструктировал Юньлун своих служанок, переводя взгляд на рыжеволосую девушку. Чу Сяюй и Юнин кивнули и перевели взгляд на единственную ворону, которая находилась недалеко от них. Поскольку у них может быть только одна ворона, они будут соревноваться за нее, что произошло в долю секунды, потому что фигура Сяюй уже убежала в сторону вороны. Т.Ч. она сдерживалась, заметила Юнин, глядя на фигуру Сяюй, которая уже подошла к вороне. «Я должна быть серьезней», «Ха», добавила она, активируя всплеск желтого электричества и духовной энергии в своем теле. Юньлун улыбнулся, почувствовав их горячую конкуренцию, и это хорошо для них, так как они могут развиваться еще дальше и учиться друг у друга. Тем временем, с другой стороны, Байсюи застыла, глядя на приближающегося зверя духа ворона, который быстро летит к ней. «Эй, не дергайся», голос Юньлуна донесся до ушей Байсюи. Байсюи вернулась к реальности и заметила, что к ней летит огненный шар. Она тут же увернулась от него, прыгнув в куст и ловко переместившись за дерево. «Байсюи, какова твоя специальность?» Голос Юньлуна снова донесся до ушей Байсюи. «Лекарственные травы», в панике ответила Байсюи, прячась за деревом. «Да, ты хорошо разбираешься в травах, тогда используй это в своих интересах. Я верю в тебя», заявил Юньлун, улыбаясь, что почему-то заставило Байсюи успокоиться. «Я верю в тебя», Байсюи прошептала слова Юньлуна в своем сердце, крепко сжимая кинжал. Байсюи глубоко вздохнула и, оглядевшись в поисках чего-нибудь, что могло бы ей помочь, она нашла несколько трав, но большинство из них были бесполезны для ее ситуации. Юньлун спокойно наблюдал за рыжеволосой девушкой и заметил, что она уже нашла способ дать отпор. Байсюи взяла несколько вещей из своей одежды, которые ей необходимы, а затем побежала вокруг кустов, уклоняясь от огненных шаров вороны. «Быстро, двигайся быстрее», прошептала Байсюи, собирая несколько трав. «Мне нужно только раздавить их вместе и накопить жидкость, чтобы сделать паралитический токсин», подумала Байсюи, глядя на травы в своих руках. «Мне нужно время». Она взглянула на ворону и обнаружила, что она уже запустила в нее кучу крошечных огненных шаров. «Ты не помогаешь ей?» – спросила Юнин, когда она подошла к нему. «Ну, я хочу, но она уже сама нашла дорогу», – со смешком ответил Юньлун. «Она неплохая, и если бы только ее обучали в молодости, она была бы такой же, как я», – внезапно заявила Чу Сяюй со спокойным выражением лица, которое застало Юнин врасплох, потому что эта девушка обычно тихая. «Как сказала Сяюй, Байсюи неплоха, но она не похожа на нас, которые были обучены в ранние годы», сказал Юньлун, глядя на рыжеволосую девушку, которая использует ткань, чтобы измельчать травы и получать их экстракты. «Этого должно быть достаточно», прошептала Байсюи, покрывая кинжал зеленой жидкостью, которая является ядом. Байсюи вышла из своего укрытия и побежала к вороне, которая бросилась на нее, но на этот раз она не боится, как раньше. Она храбро двинулась вперед с кинжалом в правой руке и посмотрела в глаза вороны, в ту область, которую она хотела заколоть. Ворона запустила в нее огненный шар, но ей было все равно, потому что она только хотела ударить ворону в глаза кинжалом в руке. «А-а!» Байсюи закричала, когда огненный шар ударил ее в левое плечо, но в то же время она также ударила ворону в глаза. «Пучи, умри!» Наконец крикнула она, прежде чем упала на землю с ожогами на правом плече. «Она победила», — потрясенно сказала Юнин, глядя на ворону, которая упала на землю и изо всех сил пыталась пошевелиться из-за паралитического яда. «Хорошая работа», — сказал Юньлун с улыбкой на лице, когда он подошел к Байсюе. Юньлун покачал головой и обработал ожог Байсюе, используя свою грацию белого света, которая на мгновение покрыла ее тело и восстановила все ее раны. «Ну, ты можешь поглотить это кольцо духа ворона. Это даст тебе навык пламени ворона, который очень полезен, и с его помощью ты сможешь изучать алхимию», — наставлял Юньлун Байсюе. «Алхимия». Зеленые глаза Байсюе расширились, когда она посмотрела в глаза Юньлуна. «Да, алхимия». Юньлун кивнул, что ее взволновало, и поспешно подняла свое тело с земли. «Через час, как все прошло?» — спросил Юньлун, глядя на Байсюе, которая сидела, скрестив ноги, на земле с желтым кольцом духа, танцующим вокруг ее тела. «Это приятно и освежает». Байсюе тихо ответила, глядя на метлу боевой души, которая плавала перед ее грудью. Она подняла правую ладонь, и появилось горящее пламя, которое является ее первым духовным навыком, пламя ворона. «Попробуй использовать пламя своей метлой», проинструктировал Юньлун, на что Байсюе ответила, когда она толкнула пламя в свою метлу, отчего вся метла покрылась горящим красным пламенем. Юньлун улыбнулся ей и сказал: «Ну, ты прошла испытание». «А, правда?» Байсюе ответила потрясенным выражением лица. «Да», кивнул Юньлун, «приготовься, потому что мы собираемся войти в центральную зону». Юньлун отошел от нее, а Сяою и Юнин, естественно, последовали за ним. «Пэ, подожди меня», — сказал Байсюе, подбегая к нему, на границе зоны ядра. Юньлун внезапно остановился и поднял голову. «Эй, мне нужна твоя помощь». Цзинью приземлился на землю и уставился на него. «Чего ты хочешь?» «Ничего особенного, я просто хочу, чтобы вы выпустили свое давление на эту основную область», — проинструктировал Юньлун с улыбкой на лице. «Только это?» Цзинью нахмурился, потому что просьба Юньлуна всегда казалась ему странной. «Да, только это», — кивнул Юньлун. Бум! Цзинью мгновенно выпустил огромное давление из своего тела, отчего они почувствовали себя тяжелыми. Чу Сяюй, Юнин и Байсюе немедленно упали в обморок из-за явной разницы в их силе. Юньлун ухмыльнулся, когда почувствовал это давление, потому что он никогда не чувствовал ничего подобного раньше, так как Биби Донг никогда не была серьезной, когда боролась с ним. «Твоя сила восхитительна», — прокомментировал Цзинью, глядя на Юньлуна, который изо всех сил пытается твердо стоять на земле. «Спасибо, но сейчас он должен быть здесь», — ответил Юньлун, переводя взгляд на вулкан, где он мог видеть зеленоволосого мужчину, летящего к ним. «Титулованный дух», — сказал Цзинью, глядя на новичка, который неуклюже приземлился в нескольких метрах от них. «Дугубо», — подумал Юньлун, глядя на зеленоволосого мужчину. «Старейшина, могу я узнать о вашей проблеме?» — вежливо спросил Дугубо, кланяясь Цзинью, потому что он знает, что не сможет победить его. «Я могу спасти твою семью от яда», — внезапно заявил Юньлун, улыбаясь ему. «Простите», — Дугубо ответил с растерянным выражением лица. «Ядовитый дух, Дугубо, я могу спасти твою семью от яда». Глава 63. Спасение и верность. «Простите», — сказал Дугубо, переводя взгляд на неизвестного ребенка рядом с могущественным титулованным духом. Ребенок твердо стоял на земле ростом 4-2 фута и худощавого телосложения, но он чувствует, что с этим ребенком что-то не так, потому что он дает ему странную вибрацию. «Ядовитый, Дугубо», — сказал Юньлун, глядя на него, — «я могу спасти твою семью от этого яда». Глаза Дугубо расширились, потому что никто не должен знать о секрете их боевой души. «Это яд нефритовой фосфорной змеи, который постоянно разъедает тело пользователя. Откуда ты узнал об этом яде?» — спросил Дугубо, глядя на Юньлуна, который улыбнулся в глубине души. «Это секрет», — ответил Юньлун, открывая капюшон, который открыл ему его лицо, — «но тебе не нужно беспокоиться, потому что у меня нет дурных намерений по отношению к тебе. Что же, тебе решать, верить мне или нет», — добавил он, одарив его дружеской улыбкой. «Что, если я скажу, что не верю тебе?» — спокойно ответил Дугубо, что заставило Юньлуна усмехнуться на несколько секунд. «Ха-ха, у меня здесь есть личный телохранитель», — ответил Юньлун, указывая пальцем на Цзинью. «Ты ведь знаешь, что он в несколько раз сильнее тебя, верно?» — спросил он, на что Дугубо ответил торжественным выражением лица. «Я знаю это, но я не могу просто согласиться с незнакомцами, что, вероятно, приносит вред моей семье», — Дугубо ответил, слабо улыбнувшись, потому что он чувствовал, что Цзинью может победить его за считанные секунды. «Понимаю, семья, да», — Юньлун кивнул головой в знак признательности. «Понятно, но неужели ты думаешь, что я предложил бы тебе свою помощь, если бы у меня были враждебные намерения по отношению к тебе?» Он еще раз спросил Дугубо, который криво улыбнулся. Дугубо покачал головой и спокойно сказал: «Нет, ты легко можешь убить меня. Ты действительно уверен, что сможешь спасти мою семью от этого проклятого яда?» — спросил он, твердо глядя на Юньлуна. «Конечно, я знаю способ, но в то же время вы должны заплатить за это», — сказал Юньлун, поднимая указательный палец правой руки. «Какую цену?» — Дугубо нахмурился, чувствуя, что с ним сейчас случится что-то плохое. «Тебе нужно только отдать свой сад и поклясться мне в верности», — просто заявил Юньлун, отчего Цзинью нахмурился. «Он хочет сделать титулованного дула своим подчиненным», — подумал Цзинью, с удивлением глядя на Юньлуна. «Даже если этот человек на самом деле не настолько силен, титул дула сам по себе может значительно увеличить силу зала духов», — добавил он с задумчивым выражением лица и кое-что понял. «Мой сад и верность, что мне делать?» Дугубо на мгновение задумался над словами Юньлуна. «Я согласен присягнуть тебе на верность», — ответил Дугубо, твердо кивнув ему, на что Юньлун ответила радостным смехом. «Хорошо, ты не пожалеешь о своем решении», — сказал Юньлун, подходя к Дугубо и похлопывая его по плечу. «Моя семья важнее, чем просто сад и гордость», — заявил Дугубо, качая головой. «Кстати, как состояние твоего сына?» — внезапно спросил Юньлун, что застало Дугубо врасплох. «Как ты?» — Дугубо был шокирован, но затем увидел улыбку на лице Юньлуна, которая заставила его замолчать. «Он в плохом состоянии. Яд уже разъел половину его тела», — он ответил на вопрос Юньлуна, испустив горький вздох. Юньлун нахмурился, услышав слова Дугубо. «Это не потому, что он не может спасти своего сына, а из-за того, насколько яд уже разъел тело его сына. Сын Дугубо умер, когда его внучка была маленькой, но учитывая, сколько времени прошло, он должен был умереть через несколько лет», — подумал Юньлун, глядя на Дугубо, на лице которого было горькое выражение. «В вашем саду должно быть несколько редких лекарственных трав», — сказал Юньлун с серьезным выражением лица, на что Дугубо ответил кивком. «Я посадил несколько редких трав», — спокойно ответил Дугубо, вспоминая свое путешествие, чтобы разгадать проклятый яд этой воинственной души. «Давай сначала пойдем в твой сад», — предложила Юньлун, пристально глядя на него. «Ха, хорошо», — Дугубо ответил, чувствуя себя немного неловко. «Перенеси и их тоже». Юньлун указал пальцами на своих служанок, которые лежали на земле, упав в обморок из-за огромного давления Цзинью. «Пойдем», — добавил он, бросив на него твердый взгляд. Затем они отправляются в центр закатного леса, где находился вулканный сад Дугубо. Когда они добрались до сада, глаза Юньлуна осмотрели местность и обнаружили множество ядов и лекарственных трав. «Это место действительно место сокровищ», — подумал Юньлун, просматривая описание каждой травы с помощью сканирования его системы. «Подумать только, такое место существует в Империи Небесного Духа», — подумал Цзинью, оглядываясь по сторонам, что действительно удивило его, потому что он заметил то, что видел только один раз в своей жизни. «Ты много путешествовал по этому континенту, ха», — похвалил Цзинью, глядя на Дугубо, который скромно качал головой. «Спасибо за комплимент», — спокойно ответил Дугубо. «Возьми своего сына сюда, мы начнем его лечение», — внезапно проинструктировал Юньлун, глядя на вулкан, который испускал слабую ледяную и горячую ауру. «Я приведу его сюда через несколько минут», — поспешно ответил Дугубо, улетая от них. «Как долго ты планировал это?» — спросил Цзинью, глядя на Юньлуна, который ухмыльнулся ему. «Не так давно я нашел новости о ядовитом, который жил в этой империи. Дугубо не особенно силен по сравнению с тобой, и у него были проблемы», — ответил Юньлун, переводя взгляд на Цзинью. «Справка. Сын Дугубо должен был умереть, но из-за присутствия Юньлуна, которое меняет мир, его сын не умер. Я использую эту проблему только для того, чтобы завоевать его доверие и лояльность. Достаточно ли этого ответа для вас?» — заявил он, пристально глядя на мужчину средних лет. «Значит, ты действительно все это спланировал, ха», — прокомментировал Цзиняю, делая спокойное, но строгое выражение лица. «Хаэм, ты можешь сказать это так, если хочешь», — ответил Юньлун с легким смешком, заставив рот Цзиняю дернуться в отчаянии. Глава 64. Дугуси неподчиненный. Юньлун смотрел на своих служанок, прислоненных к дереву, потому что они упадали в обморок, заставляя его покачать головой, потому что даже ему было трудно сопротивляться давлению Цзиняю. «Ну, это не имеет значения, потому что я уже обеспечил Дугубо в качестве своего верного подчиненного», прокомментировал Юньлун, будя своих служанок. «Эй, просыпайтесь», сказал он, слегка встряхивая их тела, но они не ответили, поэтому он решил щелкнуть их по лбу. «Ой, мой лоб!» Байсюэ и Юнин застонали от боли, дотянувшись до лба, который покраснел из-за щелчков Юньлуна. Чусяюй тоже прикрыла лоб руками, но спокойно огляделась, чтобы оценить ситуацию, и обнаружила, что ее молодой хозяин ухмыляется им. «Может быть, мне следует разработать технику щелчка. В конце концов, это эффективно». Юньлун слегка пошутил, отчего три служанки почему-то нахмурились. «Где мы?» – равнодушно спросила Байсюэ, оглядываясь по сторонам и заметив поблизости множество трав, от которых у нее заблестели глаза. Байсюэ собиралась убежать к травам, но Юньлун тут же схватил ее за одежду, чтобы остановить, заставляя ее беспокоиться, потому что она может наблюдать за травами, которых никогда раньше не видела. Юньлун вздохнул, бросив на нее строгий взгляд, и сказал: «Остановись прямо здесь. Эти травы ядовиты, и ты не можешь прикасаться к ним небрежно. Вот, прочитай страницу 420, раздел 69». Он заявил, давая Байсюэ книгу о ядовитых и лекарственных травах. Байсюэ с готовностью принял книгу, заставив Юньлун слегка хихикнуть, потому что она уже начала быстро листать страницу книги. «Могу я подержать книгу несколько минут?» – внезапно спросила Байсюэ, глядя на него сверкающими зелеными глазами. «Ну, верни мне его после того, как закончишь читать эту книгу», – спокойно ответил Юньлун, на что Байсюэ ответила взволнованным кивком. «Она похожа на прирученного котенка», – прокомментировал Юньлун в своем сердце, переводя взгляд на небо, где он мог видеть, как Дугубо принес мужчину на руках. Он также может видеть девушку на несколько лет старше его на спине Дугубо, которая, скорее всего, его внучка, Дугуян. «Молодой господин», — сказал Дугубо, мягко приземляясь перед Юньлуном. «Это твой сын?» — спросил Юньлун, глядя на пепельно-серого мужчину, которому было около 30 лет. «Мм, он мой сын, Дугусинь», — Дугубо ответил кивком. «Но мы видим, что состояние его сына ужасное. Тело Дугусиня худое, а цвет лица пепельный, так что он не только отравился своей воинственной душой, но и не может развиваться, потому что его тело слабое». Девушка на спине Дугубо внезапно подпрыгнула и опустилась на колени перед Юньлуном. «Пожалуйста, пожалуйста, спасите моего отца, Дугуян», – прошептал Дугубо с горечью, глядя на свою внучку. Юньлун уставился на девушку, которая стояла перед ним на коленях. Он чувствует себя немного запутанным, но решил проигнорировать это чувство и сказал: «Не волнуйся, я спасу его, давайте начнем», добавил он, глядя на Дугубо, который кивнул головой. Они продолжают двигаться к вулкану, и когда они добрались до вулкана, их встретил странного вида маленький пруд, который разделился на две части: белые и красные источники. «Это колодец льда и огня», подумал Юньлун, глядя на пруд, который испускал ледяную и горячую ауру. Дугубо спокойно положил тело своего сына на черный камень с плоской поверхностью и сказал: «Молодой господин, у твоего сына есть кость духа?» – спросил Юньлун, проверяя состояние Дугусиня, которое является хорошим и плохим одновременно. Он поглотил две духовные кости, духовную кость правой руки, а другая – духовную кость левой ноги. Дугубо правдиво ответил, потому что именно он дал кости духа своему сыну. «Хорошо, сначала нам нужно только стабилизировать его состояние». Юньлун улыбнулся, доставая из своего инвентаря несколько маленьких коробочек с ингредиентами для таблеток. «Байсюэ», — внезапно сказал он, открывая коробки и показывая пучок трав. «Да», — Байсюэ ответила растерянным выражением лица, переводя взгляд с книги на Юньлуна. «Смотри», — Юньлун одарил ее уверенной улыбкой, подняв правую руку, в которой горело черное пламя. «Хаэм», — Байсюэ в замешательстве наклонила голову. Юньлун уставился на травы и медленно собрал их в небольшую порцию, которую он сжег, чтобы очистить от примесей. Травы медленно превращались в черную жидкость, которая издавала приятные ароматы, распространявшиеся вокруг них. Па, конденсация. Юньлун сжал руки, которые выдавили жидкость ему в ладони и сконденсировали ее в таблетки. Зеленые глаза Байсюи блестят от восхищения, потому что, хотя она слышала об алхимике и его легенде, она никогда не видела его сама. «Это алхимия», – прошептал Дугубо с любопытством, потому что он тоже пытался сделать таблетку сам, но это закончилось полным провалом. Несмотря на то, что ему легко делать лекарства и яды, он изо всех сил пытается самостоятельно изучить искусство алхимии. «У него должен быть великий учитель, который научил его», – подумал Дугубо, глядя на Юньлуна, который раскрыл руки, показывая черные жемчужины, сверкающие белым цветом. «Ты можешь его разбудить?» – проинструктировал Юньлун, что заставило Дугубо оторваться от своих мыслей. «Я могу, но яд, который я уже временно запечатал, будет течь снова», – Дугубо ответил с сомнением. «Сделай это», – заявил Юньлун. Дугубо тяжело вздохнул, осторожно положил руку на грудь Дугусиня и направил духовную энергию, чтобы высвободить яд в теле своего сына. Кашель. Дугусинь внезапно закашлялся красной кровью изо рта, заставив Дугубо и Дугуянь запаниковать, но Юньлун немедленно положил руку ему на грудь, чтобы стабилизировать его состояние. «Поторопись, съешь эти таблетки», — сказал Юньлун, запихивая кучу черных таблеток в рот Дугубо. Тело Дугусиня на мгновение задрожало, и белый оттенок вышел из его тела, что является эффектом таблетки Юньлуна, которая удовлетворяет состояние его тела и души. «Йеньер», — слабо сказал Дугусинь, открывая глаза. «Отец!» Дугуянь закричала от счастья, но Дугубо остановил ее, схватив за руки, когда она собиралась подойти к отцу. «Подожди, это еще не конец», — спокойно сказал Дугубо, глядя на белый оттенок, ставший зеленым, который является ядом нефритовой фосфорной змеи. Юньлун спокойно смотрел на зеленые оттенки, которые не влияли на него из-за его иммунитета к ядам. «Яд испарился», — Дугубо ответил с удивленным выражением лица. «Моя таблетка не только стабилизировала его состояние, но и испарила яд, выделив его из его тела в виде газа», — ответил Юньлун, глядя на лицо Дугусиня, которое стало менее бледным и приобрело немного цвета. «Но, если мы не вылечим его, яд от нефритовой фосфорной змеи снова придет», — спокойно добавил он, что заставило Дугубо забеспокоиться. «Итак, что нам делать?» – спросил Дугубо, глядя на своего сына, который спокойно дышал. «Ответ на этот вопрос, кость духа», – ответил Юньлун, улыбаясь Дугубо, который тупо смотрел на него. «Кость духа», – прошептал Дугубо, о чем-то размышляя. «Подтолкнув яд, содержащийся в теле, к поглощенной духовной кости, вы можете ограничить яд внутри духовной кости, где он не повлияет на твое здоровье», заявил Юньлун, заставив глаза Дугубо расшириться, потому что он не думал об этом раньше. «Конечно, кость духа». Дугубо улыбнулся, глядя на Дугуянь, которая обеспокоенно смотрела на своего отца. «Я могу спасти свою семью», — подумал Дугубо, мягко похлопывая Дугуянь. «Позвольте узнать ваше имя, молодой господин», — Дугубо вежливо спросил Юньлуна. «Меня зовут Юньлун», — спокойно ответил Юньлун. «Хорошо», — Дугубо кивнул головой, подойдя к Юньлуну и опустившись перед ним на колени. «Я, ядовитый, Дугубо», — заявил Дугубо ясным тоном, — «клянусь тебе в верности, мой мастер, Юньлун. В данный момент я принимаю твою преданность», — естественно заявил Юньлун, глядя на Дугубо. «Я ожидаю от тебя хорошего выступления», — добавил он с улыбкой на лице. Дугубо спокойно поднял голову и сказал: «Мм, я сделаю для вас все возможное, молодой господин». Глава 65. «Наконец-то я нашла тебя. Какой сюрприз, подумать только, что он действительно получил титул Дула в качестве подчиненного», спокойно подумал Цзинь Ю, глядя на Дугубо, который стоял на коленях перед Юньлуном. «Ну, учитывая, что у другой стороны действительно большие проблемы с потерей жизни, этот сопляк действительно знает, как манипулировать ситуацией в своих интересах», добавил он, переводя взгляд на Юньлуна. Юньлун чувствовал пристальный взгляд Цзинь Ю, но он не обращал внимания на взгляд мужчины средних лет, так как в конце концов добился преданности Дугубо. «Ну, теперь мне придется иметь дело только с аукционным домом Небесный Дух», — подумал Юньлун, поднимая взгляд к небу. «Поскольку вы уже стали моим подчиненным, давайте начнем и ваше лечение», — внезапно заявил Юньлун, на что Дугубо ответил восторженным кивком. «После лечения мы видим, как Юньлун уставился на Дугубо, который сидел, скрестив ноги, на земле с закрытыми глазами. «Благодарю вас, молодой господин», — сказал Дугубо, открывая глаза и облегченно вздыхая. «Все в порядке. Я просто помогаю своему подчиненному», — Юньлун ответил с легкой улыбкой на лице. Дугубо слегка рассмеялся и заметил, что его зеленые волосы превратились в темно-каштановые, что произошло потому, что яд в его теле очистился. «Единственный способ не умереть от этого яда – стать сильнее», – прошептал Дугубо, вспоминая своего отца, который дал ему песочные часы, которые давали ему знать, когда он умрет от проклятого яда. «Я уже нашел способ, отец», – добавил он, изобразив на лице яркую улыбку. Юньлун некоторое время пристально смотрел на Дугубо и сказал: «Ну, ты можешь идти, но отметь, что Дугусинь нуждается в лечении, чтобы снова стать здоровым». «Мм, я запомню», — Дугубо ответил, поднимая свое тело с земли и чувствуя себя действительно отдохнувшим. «Кроме того, я возьму несколько трав из твоего сада», — внезапно сказал Юньлун, отходя от него. «Берите столько, сколько сможете, молодой господин. Я очень благодарен вам за то, что вы спасли мою семью», — поспешно заявил Дугубо, отчего Юньлун усмехнулся в глубине души. «Неужели это так? Тогда я не буду сдерживаться», — Юньлун ответил, направляясь в сад и собирая несколько небесных трав, которые увеличивали чью-нибудь духовную энергию. Юньлун обошел сад и заметил несколько небесных трав, взятых главным героем этого мира. Красные цветочные травы с обжигающим жаром и ледяной мятлик с экстремальным холодом. «Адский нежный априкат и восьмиугольная таинственная ледяная трава», — прошептал Юньлун с улыбкой на лице. «С помощью льда и огня и этих чудесных трав Юньлун прорвется к шестому слою тела Ваджа и приобретет устойчивость к теплу и холоду. Кроме того, где эта трава?» Глаза Юньлуна пробежались по саду в поисках определенной травы, которая, вероятно, могла бы увеличить производительность его глаз. «О, вот оно!» Он подошел к нежной траве с нефритово-зеленым окрасом, но, как ни странно, в центре растения были три белых снежных листа. Юньлун уставился на траву, в центре которой было несколько капель воды, и пробормотал: «Полная луна в осенней росе. Могу я вам помочь?» Голос Байсюэ внезапно проник в уши Юньлуна, заставив его усмехнуться, потому что он мог сказать, что она только хочет знать, какие травы находятся в его руках. «Ты закончила читать?» — спросил Юньлун рыжеволосую девушку, которая тут же застенчиво покачала головой. «Я еще не закончила. В этой книге так много информации», — Байсюэ ответила, обнимая толстую книгу, которую Юньлун протянул ей. «Ну, давайте сначала вернемся», — сказал Юньлун, направляясь к вулкану, где он хочет посадить семена этих трав. После прогулки в течение нескольких минут Юньлун прибыл на место и заметил, что Чу Сяю и Юнин со странным взглядом уставились на два цветных пруда. «Этот пруд странный», — Чу Сяю спокойно прокомментировал это со спокойным выражением лица. «Мм, он разделен на две части», — Юнин кивнула головой в знак согласия и уставилась на молочно-белый источник и ало-красный источник, которые разделились в одном пруду. «Сяюй, Юнин». Голос Юньлуна проник в их уши, заставив двух служанок немедленно обернуться и увидеть своего молодого хозяина. «Молодой господин», — Чу Сяю и Юнин склонили свои тела. «Мм, вы двое можете встать», — проинструктировал Юньлун, глядя на них с веселым выражением лица. «Вы двое интересуетесь этим прудом?» — спросил он, переводя взгляд на пруд, одну из трех чаш с сокровищами в этом мире. Чу Сяю и Юнин тихо покачали головами, что привело Юньлун в замешательство, потому что они только что были загипнотизированы этим несколько секунд назад. «Ну, неважно», — подумал Юньлун, направляясь к пруду и сажая несколько семян небесных трав, которые будут расти быстрее, если их посадить рядом с этим маленьким прудом. «Молодой господин, что вы делаете?» — спросила Юнин, странно глядя на Юньлуна. «Сажаю немного семян», — ответил Юньлун, пожимая плечами, что еще больше смущает ее. Посадив семя, Юньлун оглядывается и находит Цзиняю, который, как ни странно, медитирует под тенистым деревом. «Тебе снова нужна моя помощь?» — Цзиняю спросил, открыв глаза, на что Юньлун покачал головой. «Не совсем, но твоя работа заключается не только в том, чтобы стать моим телохранителем, верно?» — спросил Юньлун, глядя на него, который внезапно усмехнулся, услышав его слова. «План состоит в том, что я буду тренировать тебя лично», — Цзиняю правдиво ответил, глядя в глаза Юньлун. «Но, учитывая твою силу и достижения, возможно, мне следует изменить твой первоначальный план тренировок. Он добавил, вспомнив, как нелепо было для Юньлуна иметь ранг духа 39 го уровня, когда ему было всего 8 лет. «Итак, вы собираетесь увеличить мои трудности в обучении», — внезапно заявил Юньлун, что заставляет Цзинью рассмеяться, потому что это именно то, что он думал. «Хорошо, я начну твое обучение, когда мы прибудем в Империю Звездного Ло», — ответил Цзинью, доставая тыкву и начиная пить. «Я останусь в Империи Небесного Духа на неделю, так что это не будет так долго», — мысленно прокомментировал Юньлун, переводя взгляд на своего нового подчиненного. «Молодой господин», — поприветствовал его Дугубо, одарив дружеской улыбкой. «Хаэм, а где Дугусинь?» — спросил Юньлун, потому что не видел здесь ни Дугусиня, ни Дугуянь. «Я привез их в свой коттедж», — ответил Дугубо, указывая пальцем на небольшой коттедж рядом с его садом. «Я вижу, это хорошо для него», — прокомментировал Юньлун, потому что Дугусинь действительно нуждается в отдыхе в данный момент. Дугубо кивнул головой и заметил несколько бугорков возле двухцветного пруда, где Юньлун посадил семена небесных трав. «Молодой господин, вы что-то там посадили?» — спросил Дугубо, снова переводя взгляд на Юньлуна. «Да, я посадил несколько семян, которые полезны для меня», — ответил Юньлун, думая о нескольких вещах. «Могу я помочь вам позаботиться о них?» — мгновенно предложил Дугубо. Юньлун несколько секунд смотрел на него и сказал: «Конечно, я имею в виду, что эти семена твои, для начала». После нескольких коротких бесед со своим новым подчиненным мы видим, как Юньлун и его служанки уходят из закатного леса, а Дугубо машет рукой. «Давайте вернемся. Моя сестра ждет нас», — сказал Юньлун своим служанкам, глядя на небо, которое уже стало оранжевым. Они двинулись к гостинице через несколько небольших переулков, но внезапно перед ними, к их удивлению, остановилась женщина. «Люерлун», — подумал Юньлун, глядя на женщину, которая спокойно стояла перед ними. Люерлун уставилась на Юньлуна и сказал: «Наконец-то я нашла тебя». Глава 66. «Давно не виделись, Люерлун». «Наконец-то я нашла тебя», — сказала Люерлун, глядя на Юньлун, которая отвлеклась от ее внезапного присутствия. «Какая у тебя связь с Сяганом?» — добавила она, заставив Юньлуна внутренне нахмуриться, потому что он в конечном счете не хочет слышать имя этого человека. «Люерлун, какая удача, что мне пришлось встретиться с ней дважды», — подумал Юньлун, глядя на женщину перед собой. «Подожди, только не говори мне, что она ищет меня после того случая», — добавил он, вспоминая, когда впервые встретил ее. «Ответь на мой вопрос, какая у вас связь с Сяганом?» — снова спросила Люерлун, потому что Юньлун, похоже, игнорирует ее. «Я не обязан отвечать на твой вопрос, неизвестная женщина», — ответил Юньлун, пристально глядя на нее. «До свидания», — добавил он, оборачиваясь, но когда он собирался уйти оттуда, Люерлун остановила их. «Я не отпущу тебя, пока ты не ответишь на мой вопрос», — твердо заявила Люерлун, придавая лицу твердое выражение, отчего рот Юньлуна дернулся в раздражении. «Серьезно, ты остановила меня по этой причине? Как сильно ты любила этого мусорщика?» — пожаловался Юньлун, испуская вздох в своем сердце. Юньлун сделал несколько жестов своим служанкам. Чу Сяю и Юнин ответили кивком. Тем не менее, Бай Сюэ бестолково смотрит на них, потому что она вообще не понимала его жестов. «Ха, Сяюй, нужно научить ее кое-чему», — подумал Юньлун, увидев невежественное выражение лица Бай Сюэ. Он достал свою катану из инвентаря и направил ее на Люерлуна, что застало ее врасплох, потому что она не ожидала, что он нападет на нее. «Если ты продолжишь останавливать нас, я нападу на тебя», — спокойно сказал Юньлун, выпуская острый меч из своей катаны. «У меня не было никаких плохих намерений», — Люерлун спокойно ответила, потому что она только хочет знать, как Юньлун связан с ее сбежавшим любовником. «Я просто хочу, чтобы вы ответили на мой вопрос. Я не обязан отвечать на твой вопрос. Я даже не знаю тебя», — заявил Юньлун с тем же ответом, но мы видим, что он почти выходит из терпения. «Мне плевать на твою проблему и на человека по имени Сяган», — продолжил он, немного повысив голос, что заставило Люерлун замолчать, когда она услышала его ответ. «Молодой господин», — тихо сказала Чу Сяюй, глядя в спину Юньлуна, на что тот ответил легким кивком. Они вышли из переулка, оставив Люерлун одну в оцепенении, а из ее глаз текли слезы. После нескольких минут тишины в переулке внезапно раздался женский голос. «Вы хотите знать о связи этого ребенка с Юсяганом?» Нежный женский голос внезапно донесся до ушей Люерлун. Тем временем в другой части города мы можем видеть, как Юньлун шел со своими служанками в их гостиницу. Что за женщина? Может быть, мне следовало ответить ей и уйти? С некоторым раздражением подумал Юньлун. Нет, давай не будем об этом думать. Мне еще нужно кое-что приготовить для моей сестры, прошептал он в глубине души, глядя вперед и увидев Цань Рэнсюэ, ожидающую его перед гостиницей. Почему он не вернулся? Уже почти ночь, с беспокойством подумала Цань Рэнсюэ. Дело не в том, что я беспокоюсь о нем или о чем-то еще. Она застенчиво прошептала, слегка покраснев, оглядываясь по сторонам, и увидела, как Юньлун машет ей рукой. Когда Юньлун прибыл в гостиницу, мы видим улыбку на его лице, что по какой-то причине заставляет Цань Рэнсюэ чувствовать себя неловко. «Почему ты так улыбаешься?» Цань Рэнсюэ нахмурилась, глядя на своего брата, который медленно покачал головой. «Ничего, я просто скучал по тебе», — ответил Юньлун, широко улыбаясь ей. «По крайней мере, с ним все в порядке», — подумала Цань Рэнсюэ, заметив, что Юньлун в порядке без единой царапины на теле, что заставляет ее вздохнуть с облегчением. «Это так, я уже приготовила для нас ужин», — внезапно заявила Цань Рэнсюэ, что заставило Юньлун внутренне рассмеяться. «Спасибо, старшая сестра». Юньлун обнял ее, что вызвало у нее панику, потому что она не была готова к тому, что он внезапно обнимет ее. «Че, что ты делаешь? Эн, не пойми меня неправильно. Я только хочу, чтобы на этот раз ты как следует попробовал мою еду», заявила Цань Рэнсюэ, покраснев. Цань Рэнсюэ поспешно высвободилась из объятий Юньлуна и убежала от него в свою комнату. «Прими ванну, ты весь в поту», наконец сказала Цань Рэнсюэ, прежде чем войти в гостиницу, что вызвало ухмылку на лице Юньлуна. «Ха-ха, я чувствую себя намного лучше после того, как подразнил ее», прошептал Юньлун, немного потягиваясь. Он перевел взгляд на своих служанок и сказал: «Вы трое должны отдохнуть, особенно Байсюэ, потому что Сяюй будет тренировать вас завтра». «Тренировка?» Байсюэ ответила немного испуганно, но мы видим, что Чу Сяюй кивнула головой в знак согласия со словами своего учителя. «Мм, тебя нужно обучить». Чу Сяюй тихо прошептала что-то на ухо Байсюэ, а затем потащила ее в гостиницу. Юнин на мгновение уставилась на Юньлун и вздохнула, потому что она знала, что не сможет готовить для своего хозяина сегодня вечером, так как Цань Рэнсюэ приготовила для него ужин. «Какой позор», — подумала Юнин, следуя за Байсюэ, которую Сяюй медленно тащила в гостиницу. После ванны мы видим Юньлуна, который только что принял ванну, лежал на кровати и размышлял о своем плане завоевания империи Звездного Ло. «Стук, стук, Юньлун», — голос Цань Рэнсюэ проник в его спальню. «Подожди, старшая сестра, я приду через несколько минут», — Юньлун ответил, глядя на дверь, где он мог чувствовать присутствие своей сестры. «Конечно, я буду ждать в столовой», — ответила Цань Рэнсюэ, прежде чем уйти оттуда. Юньлун покачал головой, чтобы очистить свой разум от завоевания империи Звездного Ло, и сказал: «Давай не будем думать об этом и сначала насладимся моим временем с моей сестрой». Назад в переулок. Лю Ирлун на секунду моргнула и заметила женщину в черной вуале, стоящую перед ней. «Привет, Лю Ирлун», — дружелюбно сказала женщина в черной вуале. «Кто ты такая?» Лю Ирлун нахмурилась, враждебно глядя на женщину перед собой.